«Посмотри», — шепнула Даша Руневскому, — «вот откуда ты взял, что он рыцарем вросий». Она указывала на табакерку Семёна Семёныча, и Руневский увидел, что на ее крышке изображен ушастый филин. Приметив, что он смотрит на это изображение, Семён Семёныч странным образом на него взглянул и проговорил, повертывая головою: «Это такс, фантазия, аллегория. Говорят, что филин означает мудрость». Он опустился в кресло и продолжал с необыкновенно сладкой улыбкой: «Много нового-с. Карлисты претерпели значительные поражения. Вчера некто, известный вам, бросился с колокольни Ивана Великого, коллежский асессор Рыбаренко». «Как? Рыбаренко бросился с колокольни? Как, извольте говорить, вчера в 5 часов и убился до смерти? Как, извольте говорить, но что его к этому побудило?» «Не могу доложить. Причины неизвестны. Но смею сказать, что напрасно. Коллежский асессор. Далеко ли до коллежского советника? Там статский советник. Действительный». Семён Семёныч впал в щелканье, и во все остальное время его визита Руневский ничего более не слыхал. «Бедный, бедный Рыбаренко», — сказал он, когда ушел Теляев. Клеопатра Платоновна глубоко вздохнула. «Итак», — сказала она, — «пророчество исполнилось вполне. Проклятие не будет более тяготить этот род». «Что вы говорите?» — спросили Руневский и Владимир. «Рыбаренко», — отвечала она, — «был незаконно рожденный сын бригадирши». «Рыбаренко? Сын бригадирши?» Он сам этого не знал. В балладе, которую вы читали, он странным образом предсказал свою смерть. Но это предсказание не есть его выдумка. Оно в самом деле существовало в фамилии Острович. Веселое выражение на лицах Даши и Владимира уступило место печальной задумчивости. Руневский погрузился также в размышления. «О чем ты думаешь, мой друг?» — сказала, наконец, Даша, прерывая общее молчание. «Я думаю о Рыбаренке», — отвечал Руневский, — «и еще думаю о том, что видел во время своей болезни. Оно не выходит у меня из головы, но ты здесь, со мною, и, стало быть, это был бред». Сказав эти слова, он побледнел, ибо в то же время заметил на шее у Даши маленький шрам, как будто от недавно зажившей ранки. «Откуда у тебя этот шрам?» — спросил он. «Не знаю, мой милый. Я была больна и, верно, обо что-нибудь укололась. Я сама удивилась, когда увидела свою подушку всю в крови». «А когда это было? Не помнишь ли ты?» «В ту самую ночь, когда скончалась бабушка. Несколько минут перед ее смертью это маленькое приключение было причиной, что я не могла с нею проститься. Так я вдруг сделалась слаба». Клеопатра Платоновна в продолжении этого разговора что-то про себя шептала, и Руневскому показалось, что она тихонько молится. «Да», — сказал он, — «теперь я все понимаю. Вы спасли Дашу, вы, Клеопатра Платоновна, разбили каменную доску, такую же доску, какая была у Дон Пьетро». Клеопатра Платоновна смотрела на Руневского умоляющими глазами. «Но нет», — сказал он, — «я ошибаюсь. Не будем более об этом говорить. Я уверен, что это был бред». Даша не совсем поняла смысл его слов, но она охотно замолчала. Клеопатра Платоновна бросила благодарный взгляд на Руневского и стерла 2 крупные слезы с своих бледных ланит. «Ну что же мы все 4 повесили головы?» — сказал Владимир. «Жаль бедного Рыбаренки, но помочь ему нельзя. Постойте, я вас сейчас развеселю. Не правда ли Теляев славный упырь?» Никто не засмеялся. А Руневский дернул за снурок колокольчик и сказал вошедшему Якову: «Когда бы ни приехал Семён Семёныч, нас никогда для него нет дома. Слышишь ли? Никогда!» «Слушаюсь», — отвечал Яков. С этих пор Руневский не говорил более ни про старую бригадиршу, ни про Семёна Семёныча.